Глава 387. Один враги бдят. Аньгулун был убит Ся Хао Цзи и Ся. Пока весь Ся праздновал победу Ся Хао Цзи над Аньгулуном, весть о смерти укротителя зверей легендарного уровня быстро достигла альянса 10 000 планет. Несмотря на то, что на лазурной планете осталось не так много предателей из двух альянсов, некоторые из них все еще продолжали существовать. Эти предатели могли связаться с двумя альянсами через планету и древних богов. В то же время, было также много шпионов, внедренных в многочисленные кланы, подчиняющиеся Великому Альянсу Ся. С другой стороны, у Ся были свои шпионы, внедренные в два альянса. Ни одна из сторон не прекратила шпионскую войну. Узнав, что Аньгулун погиб от рук Великого Альянса Ся, Альянс 10 000 планет пришел в ярость. Начнем с того, что во всем их альянсе было менее 20 укротителей зверей легендарного уровня. Всего за короткий промежуток времени они уже потеряли нескольких из них. Внутри великолепного дворца на трех перспективных тронах восседали король клана Свято Ясноглазых, король расы Небесного Хрусталя и король расы Священного Огня. В их глазах вспыхнул гнев. В последнее время Великий Альянс Ся зашел слишком далеко. Они узнали, по какому стандарту Великий Альянс Ся собирается выдвигать своего лидера Альянса. Они собирались назначить своего лидера Альянса на основе вклада кандидатов. Что представляет собой вклад? Например, убийство укротителей зверей из двух альянсов было бы вкладом в развитие Ся. Ся Хао Цзи и Ся. Выражение лица короля расы Священного Огня Сан Дачина было исполнено мрачной свирепости. Брат Дачин, благочестивый король клана Гуматянь, посмотрел на Сан Дачина, сидевшего рядом с ним, и сказал: «Есть только один способ справиться с Ся прямо сейчас, и это выяснить секрет того, как укротители зверей Ся способны так быстро эволюционировать. Секрет быстрой эволюции Великого Альянса Ся». В глазах Сан Дачина промелькнула искра возбуждения. И Альянс 10 000 планет, и Альянс Серебряной Крови были крупнее Великого Альянса Ся сами по себе. Если бы они смогли найти быстрый путь к эволюции для своих укротителей зверей, они могли бы многократно увеличить силу своих альянсов за короткий промежуток времени. К тому времени у Великого Альянса Ся не было бы ни единого шанса. «Я понимаю», — Санг Дачен кивнул, затем спросил: «Клан Крабовых Духов готов? Если возможно, мы должны отправиться туда сегодня. Они, должно быть, заканчивают свои приготовления». Губы Гуматяня изогнулись в зловещие улыбки. Сидевший по другую сторону от него король вилкинских хрустальных гонок Лай Минси с трудом скрывал свое предвкушение. За последние несколько дней их подчиненные обнаружили, что многие из укротителей зверей клана Крабовых Духов на планете Крабовых Духов испытали значительный подъем в своем совершенствовании, очень похожий на трансформацию, которой подверглись укротители зверей Ся. После того, как они заметили это странное явление, они немедленно начали расследование и подготовку к высадке. Они создали передающую группу на планете духов крабов и планировали полностью захватить планету. Несмотря на то, что они и раньше создавали базы и аванпосты на планете духов крабов, они посылали только укротителей зверей уровня Челленджер для охраны этого места и не захватили планету духов крабов полностью. Чтобы предотвратить какие-либо несчастные случаи на этот раз, они привлекли большое количество ресурсов для создания 10 передающих формирований на планете духов крабов. Эти 10 передающих формирований позволили бы 10 укротителям зверей легендарного уровня спуститься на планету духов крабов одновременно. Заклинание жертвоприношения. В штаб-квартире Альянса Серебряной Крови пылающий взгляд Дафаньло был прикован к нефритовому свитку, который он сжимал в руках. Так вот в чем секрет быстрого роста мастерства укротителей зверей Ся. Заклинание жертвоприношения. Внезапно он развернулся и оказался лицом к лицу с укротителем зверей уровня мастера, который стоял перед ним. «На этот раз ты оказал нам большую услугу. С сегодняшнего дня мой клан будет предоставлять тебе все необходимые эволюционные материалы от уровня мастера до легендарного. Более того, все ресурсы, выделяемые вашему клану, будут удвоены в течение следующих 30 лет. Большое спасибо, второй лидер». Укротитель зверей уровня мастера был в восторге от услышанного. Он получил заклинание жертвоприношения во время испытаний на планете древних богов. Как только он открыл для себя эту технику, он понял, что наткнулся на золотую жилу. И, оглядываясь назад, он понимает, что это было нечто большее, чем он мог себе представить. «Ся, Дафань Ло сжал нефритовый свиток в своих руках. В его глазах вспыхнула холодная, убийственная вспышка. Если Ся смогли создать дюжину укротителей зверей легендарного уровня за короткий промежуток времени, используя эту технику, представьте, на что способен клан Серебряной Крови. Учитывая огромное количество талантов, которыми обладал клан Серебряной Крови, для них не было невозможным создать несколько десятков легенд за короткий промежуток времени. Неизвестно, удастся ли им заполучить укротителя зверей уровня монарха, но у них определенно будет несколько лучших укротителей зверей легендарного уровня. На тот момент, как маленький альянс Ся вообще мог им угрожать? Пыш! На равнинах древних богов замерцал образ светоглазого претендента на клан, когда он материализовался на равнинах. Сразу же после того, как он прибыл, укротитель зверей уровня Челленджер взмахнул рукой и создал странного вида древнюю печать. Когда укротитель зверей держал ее в руке, печать засияла белоснежным сиянием. Она затрепетала взад-вперед, прежде чем указать определенное направление. Это и есть направление для божественной духовной энергии. Увидев направление, указанное древней печатью, укротитель зверей жадно подумал. Глава 387 2 Попадалова. Затем он отправил свою совесть в кольцо зверя. Внутри был маленький белый зверек, замурованный в древней белой скале. Глаза зверька были закрыты, но на его нежной мордочке было выражение предвкушения. Он жаждал освобождения. «Не волнуйся. Как только я найду божественную духовную энергию и восстановлю твои силы, мы еще раз напомним миру о могуществе 10 запрещенных зверей бессмертных древних времен». Внутри древней белой скалы маленький зверек услышал смелые слова мужчины средних лет и слегка приоткрыл глаза. Затем на его лице отразилась легкая насмешка, прежде чем он снова закрыл глаза и погрузился в дремоту. Этот человек хотел заключить контракт с великой малышкой Байбай. Несмотря на то, что это был всего лишь мастерский уровень, ни у кого из присутствующих укротителей зверей не было шанса заключить контракт с ней, используя свои таланты. Возможно, им потребовалось бы достичь уровня Звездного Света или Императора, чтобы получить хоть какой-то шанс. Для простого укротителя зверей уровня Челленджер даже желание заключить контракт заслуживало не меньшего, чем высмеивание. Если бы был какой-нибудь укротитель зверей уровня Челленджер, который мог бы заразиться этим, он был бы не прочь выполнять цирковые трюки в стойке на руках. Если бы был какой-нибудь укротитель зверей уровня мастер, который мог бы заразиться этим, он был бы даже не против помочиться в стойке на руках. Ты бы справился. Когда Е Сюань прошел сквозь временный вихрь и прибыл на равнины древнего бога, он не знал обо всех заговорах и событиях, происходящих во внешнем мире. Он открыл мини-карту улитки сокровищ прилива в режиме реального времени и осмотрел окрестности в поисках цели. Затем он обнаружил укротителя зверей уровня мастера из клана Вечной Ночи. В тот момент укротитель зверей уровня мастера из клана Вечной Ночи был вовлечен в смертельную битву с гигантским змеем в 20.000 милях от того места, где находился Е Сюань. Спускайся. Е Сюань немного понаблюдал за мастером клана Вечной Ночи, и у него появилась идея. Он скопировал клон приливной улитки сокровища в своем зверином логове. Кайф! В одно мгновение Е Сюань приказал недавно скопированному клону Тидалтриасури Снаил создать изображение улитки сокровища на расстоянии 20.000 миль. Что происходит? Находясь на расстоянии 20.000 миль, укротитель зверей из клана Вечной Ночи, обладающий мастерским уровнем, почувствовал пульсацию пространства в середине своей битвы с гигантским змеем и прекратил атаку, чтобы разобраться. Затем он увидел, как в нескольких сотнях метров от него появилась приливная улитка сокровища. Он был окружен многочисленными подводными течениями. Это что, странная штука? Зверь Е Сюаня. Выражение его лица изменилось, когда он увидел приливную улитку сокровища. Он почувствовал, как давление на его плечи усиливается. Кайф. Изображение драгоценной улитки не имело никакого отношения к выражению его лица и чувствам. После того, как он появился, он сразу же начал вращаться в быстром темпе. Свет, исходящий от его вращения, был резким, как будто он мог разрезать все на своем пути. Кроме того, его скорость была невероятно высокой. Он устремился к мастеру-укротителю зверей клана Вечной Ночи, подобно упавшему метеориту. С громким жужжанием он появился перед ним и с разрушительной силой замахнулся на него своим острым, как бритва, лезвием. Е Сюань, укротитель зверей из клана Вечной Ночи, издал сердитый рык. Взмахом руки он призвал своего легкого железного ворона, чтобы тот преградил ему путь. Этот легкий железный ворон был всего лишь зверем алмазного уровня. Все его звери уровня мастера были вовлечены в битву с гигантским змеем. У них не было времени вернуться и защитить его. Пыш! Как только он призвал своего четвероногого, гигантского железного ворона ростом с лошадь, изображение улитки сокровища метнулось к ворону и ловко скользнуло по его шее. Он был убит одним ударом. Изображение драгоценной улитки продолжало преследовать укротителя зверей из клана Вечной Ночи, как будто ему ничто не мешало. Нет, на лице укротителя зверей из клана Вечной Ночи не было ничего, кроме разочарования и безысходности. У него не было абсолютно никаких шансов против четырехзвездочного зверя, улитки сокровища прилива среднего уровня мастера. В одно мгновение его голову постигла та же участь, что и его железного ворона, когда она упала на землю. Когда он умер, его звери, сражавшиеся с гигантским змеем на расстоянии, пали один за другим и расстались с жизнью. Один убит. За 20 000 миль отсюда, пробормотал Есюань себе под нос. Пыш! Как только изображение улитки сокровища завершило атаку, оно подхватило тело укротителя зверей из клана Вечной Ночи и его светлого железного ворона и улетело вдаль. Затем, в очередной серии вспышек, оно подхватило тела других зверей погибшего укротителя зверей. Шипи, увидев, что к нему летит изображение драгоценной улитки, гигантский змей, который мгновение назад сражался с тварями укротителя зверей из клана Вечной Ночи, вытянул свою массивную голову и зашипел в небо. Это выглядело так, будто он пытался напугать изображение улитки сокровища, но изображение улитки сокровища не обратило на это никакого внимания. В мгновение ока изображение улитки сокровища появилось прямо перед гигантской змеей. Гигантская змея открыла свою огромную пасть и сверкнула острыми клыками. Она готовилась извергнуть зеленый ядовитый газ в изображение улитки сокровища. Внезапно изображение улитки сокровища замерло в воздухе. С громким грохотом пространство вокруг него обрушилось, и образовался огромный пространственный туннель. Врум. Когда образовался пространственный туннель, мертвые тела зверей-укротителей клана Вечной Ночи, а также гигантская змея и кроваво-красная лекарственная трава, которую охраняла гигантская змея, были доставлены в расположение Есюаня. Рев. Внутри пространственного туннеля гигантская змея непрерывно шипела и ревела. Она извергала ядовитый газ из своей пасти и размахивала своим массивным хвостом. Ей ужасно хотелось сбежать из этого туннеля, который так напугал ее. Его уровень был не намного выше, чем у изображения улитки сокровища, и его оценка даже не могла сравниться с изображением улитки сокровища. В считанные секунды он был доставлен в Есюань, находящийся за 20 000 миль отсюда, вместе с остальными. Руби, руби, руби. В тот момент, когда гигантский змей выбрался из пространственного туннеля, перед Есюанем появились три улитки сокровища прилива и устремились к нему. Гигантский змей был мертв на месте. Взмахнув рукой, Есюань убрал всю добычу, которую принес с собой образ улитки сокровища. Эта способность. После убийства гигантской змеи Есюань был поражен. Он был поражен способностями улитки сокровища прилива, и это была только его нынешняя форма. Он не мог не задаться вопросом. Если бы однажды он взошел на трон в центре вселенной, смог бы он управлять всем миром с помощью своей приливной улитки сокровища? Если кто-то осмеливался ослушаться его, он мог использовать изображение улитки сокровища приливной улитки, чтобы убить их одной лишь мыслью.